Глава 19. Она открыла глаза. «Вы волшебник, доктор!» — восхищенно сказала медсестра. В этом Лео Шварц был с ней полностью согласен. Доктор Шварц отступил на шаг от Насти Волковой, лежащей на операционном столе, довольно улыбаясь. Он любил свою профессию и был с ней предельно честен. Только собственные навыки, только медицинские препараты и приборы, никаких костылей вроде магических воздействий. При желании он мог и мертвеца поднять, но современная наука такого не позволяла. А значит, и доктор Шварц тоже. Обычные люди сами были в этом виноваты. Они запретили магам заниматься врачеванием. Опасались, что мутанты возьмут их под свой контроль. Зачем? Ради власти? У Лео она и так была. Целая клиника Святой Марии под его началом. Власть магов над людьми означала, что об этих людях надо заботиться, их надо охранять и воспитывать. Может быть, через 1000 лет он об этом задумается, но сейчас ему всего лишь 200. Хорошо, 217. Впереди еще очень много времени, и надо прожить его в свое удовольствие. Волкова поступила в клинику сутки назад. Поддельный картридж практически разрушил нервные связи. Органы снова пошли в разнос. Если бы не новое оборудование, полученное буквально на днях, этой девочке была бы крышка. Но она выкарабкалась, да еще и с гешефтом. Разрушение нервных волокон затронуло остатки лекарства, которое вызвало инвалидность. Новая отрава деактивировала старую. Но оборудование само было способно только на стандартные действия. С нервами требовалась ювелирная работа, и он, Леопольд Шварц, ее сделал. Ординаторы с восхищением наблюдали, как крохотный атомарный пинцет чуть ли не по молекулам собирает новые нервы, соединяет дендриты и аксоны. Нейрохирургия достигла новых высот, и произошло это благодаря лучшему врачу Сегунды. Так считали все, кроме самого Шварца. В этот раз он не удержался и слегка вмешался в процесс. Совсем чуть-чуть. Лучший врач смотрел на пациентку и ожидал, как минимум, благодарности. Но вместо этого Волкова выругалась, потом посмотрела вокруг и выругалась еще раз, намного изощреннее и изобретательнее. «Милочка, мы тебе жизнь спасли», — ничуть не огорчившись, сказал ей Шварц. «Так что подарок на Рождество пришли, не забудь». Настя смутилась. Она пока еще не понимала, что происходит, но раз этот человек в белом халате, натянутом на выпуклый живот, говорил, что ее спасли, наверное, так и было. «Спасибо, конечно», — сказала она. «А где доктор Гомеш?» «Мириам, дорогая», — поманил женщину Шварц, — «иди сюда». «Первый врач, как первая любовь, да? Доктор Гомеш тоже постаралась, она молодец. И если не будет лениться и витать в облаках, когда-нибудь обязательно меня перегонит». А теперь, сеньора Волкова, я вас оставлю в надежных руках наших врачей и медсестер. В лучших руках на этом острове. И Лео Шварц величественно удалился. Лучшие руки осмотрели Волкову, прописали ей покой и физические упражнения, переместили в палату с удобной кроватью и тоже ушли. А она осталась одна. После неудачной операции по спасению Люси, Волкова вернулась домой совершенно разбитая. Настроение было такое, что хоть стреляйся. Она даже достала Мозес из ящика стола, выбирая жертву среди соседей. Не умирать же одной. Но потом передумала, точнее, опомнилась. Смерть — самый простой способ решения проблем. Но на самом деле он не решает ни одной. Живой человек может что-то исправить, мертвый — никогда. В этом Настя была твердо уверена, как и в том, что от нее в сложившейся ситуации толку мало. Делом занимались ребята из бюро и сил обороны. Может быть, не самые лучшие, но и не совсем дилетанты. И их преимущество перед ней было в том, что они могли при необходимости привлечь настоящих профессионалов. Призраков, например. На секунду Волкова задала себе вопрос, кто такие призраки и почему они способны на очень многое. Но потом решила, что это просто метафора, пришедшая на ум. Но не успокоилась. Ей хотелось действовать. При мысли о том, что она ляжет спать в кровать, а сестра сейчас в руках маньяка, или, хуже того, уже мертва, ее потряхивало. Пришлось вколоть успокоительное. Со слепающимися глазами Настя заменила картридж в аппарате на новый и рухнула на простыню. Она мало что помнила из того, что произошло после. Сначала резкую боль, от которой тело выгнулось, забившись в судорогах, потом боль начала исчезать вместе с телом, точнее, с ощущением разных частей тела. К этому времени подоспела медицинская помощь, аппарат связался с больницей и подал сигнал тревоги. Настю везли на машине, она чувствовала, что умирает, и почти умерла, но ее буквально вытащили с того света. Было еще кое-что. Видения, в основном повторяющие те сны, что ей снились в прошлом году. На берегу, покрытом белоснежным песком, толстый и противный незнакомый мужчина ее сначала насиловал, а потом убивал, изо рта у него жутко воняло, слюни текли на ее грудь, потные руки рвали одежду и лапали обнаженное тело. Но кроме этого было и другое. Человек, забирающийся на дерево, на котором она сидела, она сама с чем-то вроде копья, Веласкес, который ее спасал и лечил. Девочка по имени Мона, маленькая волшебница с крохотным огоньком над ладошками, плавающая в зеленом цилиндре. Остров, полный магов и охотников. И снова Веласкес, без браслета. Сначала сутки, потом еще одни и еще. Пока она умирала и воскресала, все потекло ручейком в ослабленный мозг, и сейчас постепенно укладывалось в стройный ряд воспоминаний. Ее личных воспоминаний, которые заперли в ее голове по ее же собственной просьбе. Не грубо стерли, как это делали полицейский препарат допатроламин или нейросенсорный шлем, а почти ювелирно скрыли в неприметных уголках мозга. И теперь они просачивались обратно. «Сволочь!» — прошептала она и прикусила угол подушки. Теперь Волкова точно знала, кто ей поможет. Не бюро и сила обороны, а этот мелкий засранец, маг без блокиратора, каким-то чудом сохраняющий рассудок, способный выбраться из самой поганой ситуации. Один мутант против другого. И пусть только попробует отказать. Нора Суарес следила за двойкой, оставшейся на чердаке, стоя возле разрушенной шахты. Они только что скрылись через пролом, спускались вниз и должны были зажать противника в клещи, сохраняя дистанцию. С мутантами всегда стоило держаться настороже. Это она отлично знала по себе. Женщина крутанула браслет на запястье, поправила очки, продолжая следить за отверстием, проделанным взрывом, и за камерами охотников. Все пятеро потихоньку приближались к точке, в которой, судя по сигналам уцелевших датчиков, затаился нарушитель. Сама она спускаться не торопилась, но на всякий случай застегнула защитный жилет и прикрепила на пояс два пистолета с обычными патронами и нейтрализующими. Начальник охраны доложил ей, что на минус третьем ничего не пропало, за исключением нескольких носителей информации из архива. Туда сливали текущие записи о поставках, одновременно те же самые данные шли в Гринвуд. Нора приказала проверить, что же такого ценного мог украсть похититель, который вырубил троих охранников и шестерых работников нелегального цеха. Они были живы и практически здоровы, кровь на полу возле лифтовой шахты принадлежала точно не им, значит, возможно, похититель ранен. Пять камер сошлись в одну точку. На полу лежал клинок, изогнутый меч без гарды. Такие можно было видеть в старых фильмах с Земли. Нора не помнила названия. Мечи не были популярны на острове. С такой штукой не походишь в джунглях. Мачете гораздо удобнее и практичнее. Клинок был абсолютно чистым, только рукоятку его охватывала прозрачная медуза. Обычный флек. «Что это?» — спросила Нора. «Это он», — ответил старший. «Все датчики считают, что это он. Ищите». Суарес провела правой рукой по поясу, с пистолетом она чувствовала себя намного увереннее. Как и Филиппа, она начинала свой трудовой путь в бюро, в оперативном отделе, но уже давно не практиковалась. «Как он это сделал?» Не успел охотник ответить, флек чуть раздулся, запульсировал оранжевым светом. На его поверхности появилась цифра 9, сразу же сменившаяся на восьмерку. Пятерка ищеек быстро отступила. Те, кто подошел сверху, вернулись в шахту, отстрелили тросы и начали подниматься обратно. Двойка во главе со старшим спустилась на уровень ниже. «Куда же вы разбежались, трусишки?» — раздался голос, и флек вместе с катаной потонули в яркой вспышке. Нора сняла браслет, озираясь. Тот, кто забрался в здание, обвел их вокруг пальца, но наружу он, скорее всего, выберется именно здесь. Крыша была ярко залита светом, в который добавили ультрафиолетовый спектр. По периметру и диагоналям протянулись лазерные лучи. В 15 метрах висели 4 боевых дрона с системами обнаружения. Здесь и муха не должна была пролететь незаметно. Насекомых на Параизу водилось достаточно, но срабатывали системы на массивные тела. Одно из таких тел стояло на парапете. Суарес вскинула пистолет и выстрелила очередью, понимая, что опоздала. Нарушитель уже шагнул в пустоту и падал вниз. Пули пролетели в нескольких сантиметрах от его головы. «Он спрыгнул с западной стороны!» Нора вызвала охотников, сама виновата, стоило взять 2 или 3 пятерки. «Попробуйте его догнать!» Она прицепила пистолет к поясу и, не торопясь, пошла к вертолету. Проваленное задание. Группа Ванетти, которая будет здесь с минуты на минуту, странный похититель, укравший то, что никому не нужно. Суарес уселась в кресло, вызывая аналитиков, и почувствовала, как что-то твердое уткнулось ей в задницу. На сиденье лежала пластина накопителя. На ней в ультрафиолетовом свете, заливавшем и внутреннее пространство вертолета тоже, ярко читалась надпись «Сеньоре Суарес конфиденциально». Веласкес оставил мотоцикл рядом с ночным клубом. Там не спрашивали документы и не проверяли, есть ли у посетителя с деньгами браслет. Главное, чтобы он платил за алкоголь и стимуляторы и не буянил. Таких вышвыривали за дверь в 2 счета. Пришлось переодеться, пиджак сменила кожаная куртка, вместо офисных сандалий на ногах появились кроссовки. Брюки обошлись в 100 реалов. Только тогда вышибала пропустил его внутрь. Павлу сунули в руки наушники, взяли еще 100 за коктейль из рома и сока, туда бармен кинул 2 шипучие таблетки. «Угостишь, красавчик?» Сидящая за стойкой девушка в коротком красном платье и туфлях на плоской подошве постучала ногтем по пустому стакану. Она была хорошенькой, с большими наивными глазами и пухлыми губами. «Конечно!» В стакан полилась ядовито-фиолетовая жидкость, полетели 2 таблетки, девушка сморщилась, и бармен добавил еще 2. «Сначала танцевать!» Девушка воткнула себе в уши наушники и потащила Веласкеса на возвышение, где ритмично дергались по меньшей мере 200 человек. Она работала не одна. Таблетки в коктейле должны были здорово снизить концентрацию внимания. И Павел позволил украсть у себя прихваченную пачку. Там было почти 3000. Ее подельник, высокий парень с простоватым лицом, показал ей большой палец и скрылся в толпе. Незнакомка оказалась порядочной. Она сбежала не сразу, а через 10 минут, позволив себя потискать. «Я в туалет. Никуда не уходи», — сказала она, поцеловала Веласкеса и исчезла. Павел был уверен, что больше ее никогда не увидит. Он подождал некоторое время, пританцовывая, потом похлопал себя по карманам, даже вывернул один и с грустным видом вернулся к стойке. «Знаешь ее?» — спросил он бармена. Язык у него чуть заплетался. Тот отрицательно кивнул. «Первый раз вижу». «Эх, жаль. Выронил где-то деньги», — Павел зевнул. «Целая пачка была. 10 000». У бармена в глазах зажегся огонек, он смешал коктейль, пододвинул магу. «За счет заведения». «Спасибо». Веласкес выпил содержимое одним глотком, поднялся, пошатываясь. «Пойду. Дерьмовый сегодня день». Бармен кивнул. У него день был просто отличный. 30% от украденного — это 3000. Он уже примерно знал, как их потратит. Богатый клиент, за это дешевого коктейля не жалко было. Он проводил глазами бедолагу, который, пошатываясь, пошел к выходу и чуть покрутил головой. Все бы такие были, тихие и мирные, а то украдут у человека 5, ну 6 сотен, так он в драку лезет, приходится подключать вышибал, а они требуют свою часть добычи. Парни Ванетти обшаривали офис снизу доверху. Их босс скрылся на -2 этаже и временно отключился. Охотники собрались на крыше и ждали команды. На этот раз все окончилось без жертв и без премиальных. Цель улизнула, такое в их практике случалось редко. Нора колебалась. С одной стороны, ей было интересно, что на оставленном накопителе. С другой, просматривать информацию на обычном планшете она опасалась. Мало ли какой сюрприз приготовил сбежавший маг. На экране появился начальник охраны. «Мы его засекли», — сказал он. «Украденная сотня. Ей только что расплатились». «Где?» «Скидываю координаты». «Собираемся внизу». Нора махнула рукой охотникам. «Быстро!» Они выехали на микроавтобусе через 3 минуты. Наличных денег на Параизу гуляло достаточно, но обезличены они были только до того момента, как их вносили на чей-то счет. Все банкноты были подключены к единой банковской системе, любая транзакция отслеживалась. Портье мотеля в 10 километрах от Сентаменто колебался, стоит ли прикарманить деньги или отдать хозяину, но не решился в этот раз обмануть владельцев и опустил пластиковую купюру в 100 реалов в считыватель. Она обнулилась, деньги поступили на банковский счет компании-оператора. Фирме, выпустившей банкноту, пришло уведомление, система безопасности сличила номер банкноты с теми, что были напечатаны на -3 этаже, и выдала сигнал тревоги. Суарес осталась в машине, старший зашел в домик администратора и через минуту вышел. «Они здесь, номер 14», — сказал он. «Двое, парень и девушка, приехали вон на том белом кабрио, расплатились наличными. Оружие, карабин и 2 пистолета». «Хорошо, начинайте». Нора поморщилась. Нарушитель явно отупел за прошедшие 2 часа. Старший кивнул. Он был зол и жаждал реванша, поэтому не торопился. Двое охотников зашли с другой стороны ряда домиков, встали у окна. Еще 2 возле двери. Он сам тщательно проверил броню, ввел дозу стимулятора, дождался, пока по венам расплывется жидкий огонь, и выбил ногой дверь. Парочка на кровати занималась сексом. Голая девушка завизжала, попыталась закутаться в одеяло, ее успокоили шокером. На парня накинули фиксаторы и взяли на прицел. Он не сопротивлялся. Нора зашла в номер, бросила взгляд на руки дрожащего молодого человека. «Это точно он?» — спросила она. Один из охотников, обыскивающий вещи, достал пачку купюр, передал Суарес. Она приложила кусочек пластика к планшету, полюбовалась на высветившуюся надпись. Еще раз посмотрела на пленника, у того браслетов на руках не было, и вообще он выглядел страшно испуганным, особенно после того, как попытался прикрыться и получил по ребрам. «Мы опять его упустили», — сказала она. «Этих заберите с собой, они могут что-то знать. Отдайте Ванетти, пусть сам их трясет, а я возвращаюсь». Вертолет опустился прямо на стоянку и через минуту поднялся вместе с Норой. Вместо Гринвуда он взял курс севернее. Женщина рискнула, достала планшет, приложила пластинку к считывателю. А потом долго вглядывалась в то, что Веласкесу переслал Геллер. Слишком внимательно, чтобы еще и за своими эмоциями следить. Ее скулы напряглись, губы сжались, а пальцы так сдавили подлокотник, что побелели. Вертолет сбавил скорость, пролетая над Рио-Гранде. Здесь начинались свободные территории, идущие на 250 километров до реки Смерти, Рио-Морте, границы с Северным протекторатом. В небольшом поселении на 70 домов у Норы был свой жилой блок, пустовавший 308 дней в году. Женщине требовалось время, чтобы все обдумать. Она опустилась в глубокое кресло, смешала кайперинью, отхлебнула. Алкоголь на нее не действовал, но сам процесс нравился. 20 минут, ровно столько она цедила ледяную жидкость, а потом достала ком и вызвала своего босса, Варгаса. Павел добрался до Ньюпорта к 6 часам 1:30, сделав большой крюк через побережье и успев полюбоваться восходом Сола. Он поднялся на яхту и заперся в каюте. Там достал из кармана один браслет, нацепил на руку, а другой положил перед собой на столик. Потом поменял их местами. Блокиратор Барбары Нейман явно чем-то отличался, не по весу или внешнему виду, а по ощущениям. Внутри запястья возникла точка, доставлявшая беспокойство. Новое изобретение означало, что семьи сделали ставку на магов. Гальяцы уже получили сыворотку, которая вводила Эспера в коматозное состояние. Павел на себе ее испытал. Фальки решили пойти по пути увеличения эффективного времени. Наверняка что-то подобное делают Майеры и остальные, каждый что-то свое. Это значило, семьи кто-то контролирует, незаметно направляет их, сохраняя видимость конкуренции. Две такие могущественные организации Веласкес знал — «Сияние Лео Шварца» и «Силы обороны Параизу». И по здравом размышлении он бы поставил на вторых. За почти 200 лет, прошедшие с подвига генерала Альвареса, многое изменилось. Специально натренированные люди отлично научились справляться с магами. 40 тысяч – потенциальный резерв тех, кто может развить свои способности. За минуту-полторы особо ничего не успеешь, а за 5 – очень даже. Эфраиму не стоило знать о том, что он видел на минус втором этаже. Павел еще там, в Сентаменто, перенес из комма все, что относилось к лаборатории, на отдельный носитель. Его и браслет он положил в контейнер, запечатал и спрятал. Некоторое время молодой человек валялся на палубе, заложив руки за голову, и размышлял. А потом поехал будить Геллера. Инженер лежал в его постели, причем не один. Рядом с ним посапывала женщина с короткими светлыми волосами, забросив колено на бедро мага. «Я еще не определился, могут ли сотрудники агентства иметь личные отношения». Деликатно и очень тихо сказал Павел, усевшись в кресло. «И может ли секретарша спать только с одним боссом, или должна это делать со всеми?» Странно, но первой проснулась Лив. Она натянула одеяло на грудь, распахнув широко глаза разного цвета и возмущенно фыркнула. Потом посмотрела на Геллера, ойкнула и бросилась в ванную комнату. «Нанял лисицу сторожить курятник». Веласкес встал, направился к двери. «Жду тебя на втором этаже». Эф появился через 10 минут, смущенный, но старающийся этого не показать. Он уселся в кресло напротив Павла, с независимым видом подхватил джойстик, уронил его, поднял и положил на стол. «Это не то, что ты подумал», — сказал он. «Я все объясню. Так надо было». «Я себя в таких случаях также успокаиваю. Что за проблемы, о которых ты говорил? Почему нельзя было на ком сбросить?» «Потому что сигнал идет через военный спутник. Если кто-то решит проверить, что мы пересылали, то рано или поздно они это расшифруют. Но у них уйдет неделя, а то и две, и по отдельности эти данные никому не интересны. А то, что я хотел сказать, об этом никто знать не должен. Но сначала скажи, когда мы соберемся и вытащим Филиппу?» «Насчет этого не беспокойся. Если я все правильно рассчитал, уже к вечеру, в крайнем случае завтра, она будет на связи. А если нет, придется попросить помощи у Шварца».